Глава 44. 6 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Улицы закопченного квартала по-прежнему утопали в грязи и навозе. Стайки все тех же оборванных беспризорных детишек слонялись по сумрачным переулкам. Безработные мужчины играли в кости прямо на тротуарах. Фабричный дым все еще затягивал небо. Искры летели в опасной близости от деревянных домов на Ребекка-стрит. В воздухе витал запах протухшей еды и человеческих нечистот. Но сегодня меня уже не задевала беспросветная жуть, царившая в этом унылом месте. Эндрю пообещал поговорить со своей матерью на следующей неделе, и я еще позавчера написала родителям и сестре, что совсем скоро у них будут билеты на пароход до Америки. Всего неделя, и моя жизнь изменится навсегда. Возможно, сегодня я в последний раз посещала Лэмбов в качестве горничной миссис Карнеги. Вот о чем я размышляла, обходя кучи конского навоза и уворачиваясь от хлопавшего на ветру белья. Я обдумывала разные способы, с помощью которых могла бы вытащить дядину семью из этой дыры, используя средства Эндрю, находившиеся в нашем общем распоряжении. Я еще не решила, как скажу Эндрю о скором приезде моей семьи и что буду делать, когда они появятся здесь. Открою ли ему свое настоящее происхождение? Или продолжу врать? Впрочем, у меня было время подумать, пока родители с Элизой не доберутся до Питтсбурга. Благополучие близких превыше всего. Я подошла к дому Лэмбов и постучала. Мне никто не ответил, даже когда тонкая дощатая дверь начала дребезжать от настойчивых ударов. Где они? Почему их нет дома? К моему изумлению, Патрик вышел откуда-то из-за угла. «Я надеялся, что успею тебя перехватить, Клара». Я озадаченно нахмурилась. «Я что, пришла не в то время или не в тот день?» «Нет, ты пришла точно в срок». «Тогда где же все?» «Просто мы...» Он уставился в землю и пнул камень носком ботинка. «Мы здесь больше не живем. Я хотела спросить, отчего это произошло, но вовремя осеклась. Он так гордился, что сумел обеспечить свою семью отдельным жильем, добротной одеждой и едой в достатке. Патрик явно смущался и чувствовал себя неловко, и мой вопрос мог задеть его достоинство. Поэтому я спросила о другом. «А где вы живете? «Пойдём, я тебя отведу. Мэйв и детишки уже заждались». Мы перешли на другую сторону улицы, прошагали немного вперед и через 5 коротких кварталов Патрик указал на ветхое двухэтажное здание, которое ничем не отличалось от прежнего дома Лэмбов. «Мы почти на месте». Пока мы подходили, я задавалась вопросом, почему семья Патрика переселилась из одного съемного дома в другой, в точно такую же бедную лачугу практически в 2 шагах от их бывшего жилья. Он открыл хлипкую дверь, и я приготовилась поприветствовать Мэйв и детишек, однако нас встретила какая-то незнакомая темноволосая женщина. Молча кивнув нам с Патриком, она сразу же отвернулась к своим 3 малышам, худеньким и белобрысым, копошившимся на полу у ее ног. На первом этаже этого дома жила совсем другая семья. Наверх вела шаткая деревянная лестница. Наши шаги отдавались на ней гулким эхом. Мэйв распахнула дверь, шагнула мне навстречу и заключила в объятия. «Здравствуй, Клара!» Их с Патриком дети тоже столпились у двери и потянулись ко мне. Я опустилась на колени, чтобы им было удобнее меня обнять, и вынула из кармана подарок — сверток с пирожными, который мне потихонечку сунул мистер Форд, когда я выходила из дома Карнеги. Детишки тут же принялись спорить, кому достанется самое большое пирожное. Я поднялась на ноги и отдала Мэйв корзину с гостинцами, 3 буханками свежего хлеба, куском ветчины, печеным картофелем, говяжьей грудинкой, спаржей и яблоками. Мэйв заглянула под ткань, защищавшую продукты от уличной грязи и копоти, и тихо взвизгнула от восторга. «Клара, не надо было так тратиться. Этих продуктов нам хватит на целую неделю. Или ты ограбила Карнеги?» «Глянь-ка, Мэйв», — усмехнулся Патрик. «Она опять покраснела, как мака в цвет. А ведь мы ее предупреждали, чтобы не заглядывалась на хозяина». Я понимала, что они просто шутят, но меня неприятно задели такие предположения. Видимо, я стала слишком чувствительной к любым замечаниям о Карнеги. «Никого и не грабила. Мистер Форд, повар в доме Карнеги, узнал, что я иду навестить родных, и собрал мне корзинку с гостинцами. Мэйв заметила мое беспокойство и быстро проговорила. «Мы все понимаем. Пожалуйста, поблагодари за нас, мистера Форда». И она вернулась к готовке. Патрик забрал у меня пальто и положил его на перевернутый ящик, служивший столом. Единственную поверхность, не занятую сохнущим бельем и швейными заказами Мэйв. Только теперь я как следует разглядела новое жилище Лэмбов. Всего одну комнату, без окон, камина и вентиляции. В углу стояла двухъярусная кровать, напоминавшая мне койки в общей каюте на трансатлантическом корабле. Другой мебели я не увидела, кроме нескольких ящиков и стула, на который уселся Патрик. В помещении пахло немытыми телами, угольной копотью, нечистотами и подгоревшей едой. Мэйв готовила обед на маленькой жаровне, практически на открытом огне. Это было опасно, но что еще оставалось? В другом углу стояли потертые сундуки, в которых, должно быть, хранились какие-то вещи. Однако, судя по жуткому состоянию одежды Патрика, Мэйв и детишек, эти сундуки ни разу не открывались с момента их переезда. Все покрывал толстый слой черной сажи. Я потеряла дар речи, глядя на этот ужас. Неужели моя семья в Голуэе жила точно так же? Мое замешательство не укрылось от Мэйв, и она поспешила предложить тему для разговора. «Мы рады, Клара, что ты вернулась из Нью-Йорка, и с нетерпением ждем рассказов о большом городе. Развлечений, как ты понимаешь, у нас здесь немного». Явно пытаясь избежать моих очевидных вопросов, Мэйв и Патрик сосредоточенно занимались детьми и готовкой еды, пока я описывала поездку в Нью-Йорк. В конце концов, мне надоело теряться в догадках, и я прямо спросила, «Может, вы все же объясните, что происходит?» Патрик отвел глаза в сторону, словно боялся встретиться со мной взглядом. За него ответила Мэйв. «Патрик теперь безработный. Его уволили». Я потрясенно застыла. «Что? Когда мы общались в последний раз, ваш завод был настолько загружен, что тебе приходилось работать в две смены. Что случилось?» Я обращалась к Патрику, но Мэйв снова выручила его. «Ты же знаешь, что Патрик был сталеваром на заводе Iron City Forge?» Я знала, кем работал Патрик, но не знала, где. Iron City Forge — одна из металлургических компаний, в которой Эндрю и его младший брат когда-то имели свои интересы. Тем не менее, я кивнула, решив, что эта подробность не столь важна. Около года назад Iron City Forge объединилась с компанией конкурентов Cyclops Iron в новое предприятие под названием Union Iron. Это объединение произошло в самом конце Гражданской войны, когда спрос на чугун и железо упал, принялась объяснять Мэйв, но я уже начала понимать, как именно это слияние, произошедшее, как мне было известно, с подачи Эндрю, ударило по Патрику. Сначала все оставалось по-прежнему, сменилось лишь название, заводы работали бесперебойно, но потом цены на их продукцию резко упали, и владельцы Union Iron решили, что можно закрыть несколько производств, раньше принадлежавших двум разным компаниям — Iron City и Cyclops. С их закрытием часть рабочих уволили, в том числе и Патрика. Возможно, потеря работы была временной. Ухватившись за эту мысль, я спросила. Наверняка в городе есть и другие заводы, где требуются рабочие руки. Мэйв ответила со своей обычной прямотой. В Питтсбурге нет работы для сталеваров. Вернее, она есть, но туда не устроиться. Людей, оставшихся без работы, гораздо больше, чем свободных мест. Мы сейчас живем на сбережения и на те деньги, что приносит мое шитье. Нам пришлось выехать из прежнего дома и снять жилье на паях с Конорами, оказавшимися в такой же безвыходной ситуации. Если Патрик не найдет работу в ближайшее время, я даже не знаю, как мы будем справляться. Мне стало дурно от беспокойства и чувства вины. «Может, вам стоит вернуться домой?» Патрик наконец-то вступил в разговор и яростно произнес: «Домой? И где я, по-твоему, буду работать в Голуэе, Клара? На ферме? Но у нас больше нет фермы, мы потеряли ее еще во время Великого голода. Мои братья сами живут в нищете. В Ирландии нет работы, как ты сама должна знать». «А если попробовать найти что-то в другом городе? Даже если бы там был гарантированный заработок, у нас все равно нет денег на переезд. Нет, Клара, мне необходимо найти место в Питтсбурге, иначе нам конец.